а вечером, да во мраке. Тут по ночам нормального человека не встретишь. Одни лихие люди, и тем не менее лезут. Удалось-таки выяснить, почему. А виноваты во всем наверняка оказались самые беззащитные люди, студенты, предположил Антон и оказался прав. Да, это они беспечно пробегают тут от общежития до остановок транспорта, который идет на ту сторону города к университету. Студент, известно, с него и взять нечего. Кто его грабить-то станет? Сами утверждаете, — возразил Смородинов, — что иностранный студент не чета нашим. Поэтому действительно непонятно, отчего не ограбили. Как однажды, еще в годы воинской службы, говорил Плетнев один местный шофер, петлявший неизвестно зачем по степи, когда можно было вполне прямо ехать. Человек, как тот баран, где один пробежал, туда по его следам и все остальные ринутся. Психология такая. Один, может, и с дуру прошел, а за ним остальные потянулись. Глядишь, уже и тропинку протоптали. Тоже объяснение. Кстати, используя именно эту непредсказуемую особенность человеческого характера, смеясь, заметил Петр Щеткин, любивший всяческие исторические казусы и приколы, хитрые англичане в своих парках уже несколько веков тропинки для пешеходов прокладывают по такому принципу, где человеку удобно ходить, вопреки всем правилам. Вот и тут, вероятно, та же история. Ну, хорошо. А помимо политики, которую, в общем, все трое готовы были отложить в сторону, не рассматривая всерьез, помимо бандитизма или злостного хулиганства, называй как хочешь, вопрос, с которым все-таки еще не решен окончательно, могут быть еще дельные версии. Заговорили о той, которую, собственно, и привезли с собой москвичи. Версию эту высказал Меркулов. Она базировалась на предположении, что причиной происшествия могли быть наркотики. Правда, ее категорически отвергают в посольстве Нигерии. Но тогда почему представитель, секретарь посольства, поначалу категорически отказывался комментировать причину появления здесь своего сотрудника? Нет, ну, конечно, позже ответил, что советник посольства по имени Джума Бакете приехал в Воронеж, чтобы навестить своего, говоря по-русски, земляка, родственника, оба из одного племени, вроде бы даже сыновья вождя. У него их много, а эти старшие в большие люди вышли. Он что, этот секретарь, сразу этого не знал? Или ждал, когда кто-то подскажет? Последнее рассказывал Смородинов. Он сам задавал вопросы секретарю посольства, но их разговор являлся беседой, а не допросом. Есть там свои чисто дипломатические тонкости, касающиеся статуса неприкосновенности и прочего. Официально, скорее, это он пошел навстречу следствию. Однако сие обстоятельства вовсе не помешало господину секретарю тут же публично обвинить российские власти в потворстве националистам, в расизме и шовинизме. Известный демагогический набор, особенно перед микрофонами журналистской братьи, скорой на сенсации. Опять чертова политика. Но, — возразил Щеткин, — между прочим, именно политика всякий раз становится тем щитом, которым прикрывают свои грязные и темные делишки такие вот ребята, отгораживая себя всякими неприкосновенностями, пока их четко не поймаешь за руку. Так что из данной версии мы по-прежнему не можем ничего исключить. А того, к кому приезжал Джума, допрашивали? Это студент третьего курса политех по имени Симба. Или это фамилия у него, черт их разберет. А Симба узнал я знаю, усмехнулся Антон. Симба на их языке означает лев. Между прочим, не какой-нибудь там Лев Моисеевич, а тот, который самый грозный зверь и царь зверей в Африке. — Тоже без протокола? — спросил Щеткин. — А его просто не было. Или не нашли, или он прятался. Может, уехал куда-то. Темная какая-то ситуация. Сегодня хотел снова подъехать в общежитие с утра, но тут вы и прибыли. — Знаешь, Леш, — сказал Антон, — давай-ка я к нему подъеду. — Объясни только, куда. Я ведь бывал в Африке-то. Кое-что знаю, и слова какие-то помню. Глядишь, и найдем общий язык. Симб, значит. Ладно, многозначительно улыбнулся он. «С удовольствием!» — прямо-таки обрадовался Смородинов, которому все эти иностранцы, видно, давно уже торчали острой костью в горле.